В стоявшем чуть впереди своих сородичей кентаврии сразу угадывался дикарский вождь. На шее болтается в три ряда грубое ожерелье из неограненных красных кристаллов и золотых самородков. Волосы утыканы птичьими перьями, обмакнутыми в какую-то синюю краску, которая потом засохла. На запястьях олиповатые стеклянные браслеты, этакая цыганщина. Копье, которое он держит в руке. Пониже грубо обработанного каменного наконечника увешано связками бисера и шкурами мелких пушных зверей.